Концертный зал консерватории постепенно заполнялся любителями классической музыки. Афиша на входе в здание крупными буквами гласила, что концерт под названием «Музыкальный коктейль» начнется ровно в 7. Концерт носил благотворительный характер. Все собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам. Несмотря на сравнительную дешевизну билетов, сбор, судя по полному залу, планировался неплохим. «Музыкальный коктейль» был первым из серии осенних концертов под общим названием «Студенческая филармония». Диана, подглядывающая через щель в занавесе за рассаживающейся в зале публикой, надеялась, что после ее посредственного исполнения больше никому в голову не взбредет шальная мысль об ее участии в последующих концертах. Как она завидовала сейчас каждой женщине, входящей в зал. Все они такие нарядные, довольные, ласково улыбаются своим мужчинам, идущим рядом. Все они пришли насладиться музыкой, в то время как она с ума сходит от волнения, от мучительных и болезненных сомнений в своих способностях. Она чувствовала, как дрожат ноги в коленках, стоит ей только представить, что выходит на сцену и начинает играть во власти тысячи пар глаз, смотрящих на нее. Диана выступала пятой. В программе под этим номером так и было написано: «Ольховская Диана, П. И. Чайковский, времена года, Паркарола». Она представляла, как выходит на сцену, прижимает скрипку к плечу, взмах смычком, звучит музыка, и хлоп, она бухается в обморок. Вот будет потеха. И вечный позор на ее голову. А бедный профессор Измайлов больше никогда даже не посмотрит в ее сторону, не говоря уже об индивидуальных занятиях или предложении принять участие в каком-нибудь другом концерте. «Диана!» — голос учителя вывел ее из состояния панической задумчивости. «Настраиваетесь на гениальную игру?» Она резко обернулась и уперлась взглядом в искрящиеся довольством и гордостью глаза маэстро. «Честно, я близка к панике». «Еще чего!» — улыбка даже не подумала покинуть лицо профессора. «Вы и к панике! Гениальные скрипачи не паникуют!» Смысл последней фразы Диана вообще не поняла. Почувствовала только, как от его слов паника достигла критической отметки. Щеки запылали, в ушах запульсировала кровь, а внезапно вспотевшие руки мелко задрожали. «С нетерпением жду вашего выступления», — как ни в чем не бывало, не замечая состояния Дианы, проговорил учитель. «Мое место в первом ряду, рядом с министром культуры и главой нашей администрации. Что вы исполняете?» Он уткнулся в программку. «Баркаролу. Великолепно. Что может быть лучше Чайковского?» Один в один повторил он слова Моны. «Особенно, если исполнитель настолько талантлив». «Мне конец». Диана смотрела в спину профессора, насвистывающего легкомысленную мелодию, и раздумывала, не сбежать ли ей с концерта. «Бросить все и бежать домой. Нет, лучше к бабушке». Хотя Мона может выгнать ее, узнав о позорной капитуляции, вызванной трусостью.